признался, что его коллекция весны 1991 года возникла под впечатлением работ Сони Делане. А одно из вечерних платьев Кристиана Лакруа, продемонстрированное в 1994 году, напоминает костюм Аминерис, созданный Сони Делане в 1920 году для оперы «Аида». Вероятно, звезды не зря вмешались однажды в ее судьбу, в далеком 1890 году, задумав превратить Соню Терк из маленького украинского городка Градерск во всемирно известную Соню Делане, работы которой вдохновляли этих великих французских модельеров. Но не только. Ее картины находятся сейчас в самых престижных музеях мира – Париж, Нью-Йорк, Берлин. В тот год, 1890, ей исполнилось 5 лет, когда в Градерск, где она родилась, приехал брат ее матери, дядя Генрих, преуспевающий адвокат из Санкт-Петербурга. Казалось бы, в то время у Генриха Терк было все: диплом с отличием об окончании юридического факультета, удачный брак с дочерью банкира, интересы которого он представляет, дом в центре города и все иные атрибуты, необходимые для того, чтобы иметь столичную клиентуру. Судьба благоволила им, если бы не грустный диагноз врачей. Анна, любимая жена, не может иметь детей. Его визит в Градерск был неожиданным, никто особо не готовился. Он приехал один, а уехал с маленькой 5-летней племянницей Соней. Почему Генрих Терк решил усыновить ребенка сестры, жившей в глубокой провинции, с которой практически не поддерживалось никаких родственных связей? Почему он выбрал именно девочку, а не одного из 3 ее братьев? Начала бы рисовать Соня, оставшаяся жить в Градерске. И стала бы она тем, кем она стала? Можно задавать еще много риторических вопросов, но факт остается фактом. Маленькая Соня переехала в Петербург, сделав первый шаг навстречу своему призванию. Взрослые, сами того не подозревая, решили судьбу этой девочки. В петербургском доме дяди у нее было все, что положено иметь детям в обеспеченных семьях царской России: фрейлины, мисс и мадемуазель, языки, и не один. Это в то время было необходимым элементом воспитания столичных барышень, и она преуспела в этом. Малышка была идеальной ученицей, и не только из-за хороших результатов. Ей удавалось уловить то, что скрывалось за внешней оболочкой иностранного языка. Вместе с фрейлиной она познала азы немецкой организованности и работоспособности. Английская мисс научила ее настоящим хорошим манерам, а с эмансипированной французской мадемуазель она научилась защищать свои интересы. А еще в доме были чудесные картины, притягивавшие внимание малышки. Она такого никогда не видела. Восприятие Сони этих шедевров менялось в зависимости от возраста. Вначале по-детски завораживал сюжет картины, позже начали привлекать цвета и краски. А затем однажды ей захотелось узнать имя художника. Так она познакомилась с полотнами Левитана, Шишкина, Коровина и Репина. Возможно, они заменили ей скучные пособия по истории живописи. Она довольно сдержана для подростка и живет в своем собственном мире, не всегда понятным окружающим. Они, например, не смогли понять, чем ее так привлек случайный подарок дяди Генриха, привезенный из очередной деловой поездки в Стокгольм. Это был всего-навсего альбом, рассказывающий о фольклоре Швеции, с удивительно красочными иллюстрациями. 10-летняя Соня завороженно рассматривала эти сказочные изображения. Что-то они ей напомнили. Голубое небо, яркая зелень, оранжевые тыквы. Возможно, всплыли детские воспоминания? Говорят, они очень сильные. В любом случае, изучая картины Сони Делане, созданные намного позже, мы видим, что она навсегда осталась верна этим жгучим, радостно ярким цветам. Они скорее напоминают о желтых подсолнухах Украины, чем о серокаменном, дождливо-снежном Петербурге. Этот город был идеальным фоном для Достоевского или Мандельштама, но не для сочно-красочных полотен Сони Делане. Позже она напишет: «Яркие краски я люблю. Это краски моего детства, краски Украины». Не исключено, что ее подростковая сдержанность объяснялась и той несколько странной обстановкой, в которой она повзрослела. Нет, она ни в чем не нуждалась, но что творилось в ее душе, этого никто не знал. Удочеренная дядей, она не могла назвать его папой, а тетю Анну — мамой.